Глава 29. Слава. Плечо ноет, запястье тоже, на коже кровавые подтеки от Веркиных ногтей. В груди огромный ком из обиды, что подвергся унижению от босса. Не вовремя он вернулся. Но я еще легко отделался, мог бы и по морде получить, и сидеть сейчас со сломанным носом или рукой в травмпункте. Потираю лицо ладонями. Руки трясутся. Сжимаю руль со всей силы, чтобы унять дрожь в пальцах. Посматриваю на окна офиса, свет уже дали. Площадка перед зданием блестит после дождя, ручьи сбегают к стокам, поломанные ветки деревьев валяются кое-где на парковке. Гроза бушевала в городе, а в приемной Яхонтова другая стихия, не уступающая природной по своей силе. Идиота кусок. Что натворил? Еще бы чуть-чуть. И здравствуй, небо в клеточку. Как я до этого дошел, сам не понимаю. Это все Верка. Выбесила так, что контроль потерял. А все почему? Потому что я просрал ее. Мою Веру. Верочку. Верунчика. Ласточку мою нежную и красивую. Надо было не слушать мать, а жениться на Верке. Лучше жены не сыскать. Она же преданная была, как собачонка. В глаза заглядывала, все желания угадывала. Готовила вкусно, чистоту поддерживала. Что гулял от нее, даже не догадывалась, пока сама нас с Колосковой не увидела. А надо было не выгонять, и жили бы как прежде. А сейчас что? Дома срач, еда, только из доставки. Мать всю плешь проела, что это невестка, Ланка, ей не нравится, верни назад Веру. Чернова сразу хорошей стала. И умная, и покладистая, и слова поперек не скажет. Готовит вкусно, и хозяйка не в пример некоторым. А я и бы рад вернуть, да только как? Кретин. На кого повелся? На ее подругу Ланку. Тупую, как пробка. Один плюс, в постели огонь. Но и этот огонь уже не вставляет. Потому что помимо качественного секса, хочется элементарного уюта, борща, пирожков и булок. И чтоб ценила то, что для нее делают, а не клянчила без конца деньги на шмотки и всякую ненужную хрень. Верке вот ничего не надо было. Продукты сама покупала, за квартиру платила, гнездо вила. Я спокойно ЗП откладывал, на тачку новую копил. Колоскова, дрянь такая, все выкачала. А теперь, после сегодняшней моей выходки, еще и без работы останусь. Дура ака. Какой же я дурак. Натворил делов. И ведь хорошо же начал. Извинился, покаялся, пообещал жениться и вести себя хорошо. Видел, Вера прониклась. Чуть-чуть дожать надо было. Но вот это ее успело сравнить так по самолюбию резануло, так мужскую гордость в грязь втоптала, что дальше не соображал ничего. Ярость мозг затуманила. Не помню, как рядом оказался, руки сами к горлу ее потянулись. Чувствовал, как под пальцами венка колотилось бешено, видел страх в глазах. «Верочка моя, я не хотел делать тебе больно». «М-м-м». Стучу лбом о руль. «Что делать теперь? Как Веру возвращать?» «Но главный вопрос, как остаться с работой?» «Место-то у меня козырное, не пыльное, работай в удовольствие. При небольших трудозатратах зарплата достойная, уважение». «Было». Яхонтов ценил, между прочим, хвалил, по-приятельски общались по окончании рабочего дня. Особенно после того, как в начале весны он с нами в кафе посидел. Стоп! А не тогда ли он на мою Верку запал? Точно! Вот я лопух. Элементарного не заметил. Влад расспрашивал о ней так ненавязчиво, что я даже внимания не обратил на повышенный интерес к моей девушке. Похотливый козел. С Миланкой мутил, а сам по Верке вздыхал. Мда-а. Кто бы мог подумать. А я тоже хорош. Выгнал ее, тем самым вложил Чернову в руки босса. Или в койку. Сравнила, говорит. Дрянь такая. Вот и вся ее любовь. Каких-то пара месяцев прошло после ссоры, а уже с другим кувыркается. Оплетка руля под пальцами трещит, грозя рассыпаться. Так. Надо взять себя в руки. Подумать хорошенько, что делать. Для начала нужно не лишиться работы, потом все остальное. Яхонтов же не дурак специалистами разбрасываться, верно? Никого не увольнял до сих пор. А все равно страшно. Никто ведь не пытался задушить женщину в его присутствии. Хоть не выходи завтра. Больничный может взять? Так Яхонтов уволить может сегодняшним числом и почтой доки выслать. Нет, надо другой вариант искать. Кроме как извиниться перед боссом, ничего на ум не приходит. Ну и пообещать, что на Верку даже не взгляну. Поутихнет буря, тогда уже цветочки, конфетки ей подарю, колечко на худой конец. Глядишь, растает девка, забудет обиду. Опа, а вот и наши голубки. Выходит из здания. Босс Верочку за талию к своему боку прижимает, влюбленными взглядами перекидываются. Иллюминация у нас тут яркая, мне все видно, а вот моя тачка стоит в тени. Но на всякий случай сползаю ниже. Яхонтов ведет Веру к своей машине, помогает сесть на переднее сиденье. Торопится за руль и вскоре трогается. Так. Куда он, интересно, ее повезет? К себе. Не упуская его машину из поля зрения, еду следом, никак себя не выдавая. Вера, ты что думаешь, он тебя замуж позовет? Разговариваю с ней, глядя на темный женский силуэт во впереди едущей машине. ПФФ, аж два раза. А я вот позвал, ты дура, отказалась. Ну ничего, еще подумай. До утра. Утро, оно вечером мудренее, обида смажется, страх притупится, а я найду слова оправдания. Ай, молодца! Ай, красава! Расплываюсь довольной улыбкой. Не к себе босс ее повез, а возле общаги высадил. Не даешь ему, я так и знал. Потому что что? Потому что любишь меня. От этого открытия грудную клетку аж распирает. Знал же, что Верка у меня однолюбка. Ее даже деньги Яхонтова не прельщают. Со спокойной душой еду домой. План действий уже созрел в голове. Для начала выгоню Ланку, все равно надоело. Завтра, если потребуется, буду валяться в ногах Яхонтова, просить не увольнять. А потом останется плевое дело – вернуть себе Верку.